Глава 9. Погребение. Я видел павлина с хвостом огневым. Я видел комету с лицом дождевым. Я видел тучу на грядке растущую. Я видел репу по кочке ползущую. Я видел глаза с огнем в глубине. Я видел дома над землей в вышине. Я видел солнце в 12 ночи. Я видел того, кто все видел воочию. Детский стишок. Несколько минут после ухода Суинберна Редборн ждал, не послышатся ли из больничного коридора крики и споры. Однако тишину нарушало лишь мерное биение волн за окнами. Наконец, где-то вдали часы пробили 11, и он вспомнил о приказе Лермонта явиться в кабинет. Редборн в попыхах сунул книжку Суинберна в карман и вышел из комнаты. Особняк был так же пуст и безлюден, как в час его прибытия. Абрикосовый свет горел на дубовой обшивке стен. Из аптечного кабинета тянуло бромидом калия и ванилью. Редборн дважды обошел первый этаж и, не обнаружив кабинета Лермонта, уже готовился признать поражение, когда вдруг вспомнил про наблюдательную палату наверху. Он взбежал по ступеням на второй этаж, прошел по коридору. Точно, рядом с наблюдательной нашлась еще одна дверь. «Доктор Лермонт?» Чуть помешков, окликнул Редборн. И постучал. Дверь тут же распахнулась. «О, вы еще здесь?» На лице доктора Лермонта читалось нескрываемое облегчение. «А я испугался, что вы сбежали». «Нет, что вы!» Редборн резко засмеялся, а Лермонт схватил его за руку и втащил в кабинет. «Я боялся, что разозлил вас своим вмешательством. Хотя и не думал вмешиваться, поверьте», — быстро добавил он. «Просто я услышал крики и испугался, что кто-то может пострадать». «Это в самом деле могло случиться. Я уже много раз говорил Неду, что не стоит приезжать без предупреждения. Его общество, как вы и сами имели возможность убедиться, дурно влияет на эту несчастную женщину». Редборн кивнул, поднял голову и удивленно распахнул глаза. «Что это за место?» Повсюду, куда ни кинь взгляд, были картины. Они висели на стенах, лежали грудами на полу, висели под потолком на цепях, проводах и блоках. Пейзажи и портреты, фрагменты фресок, крошечные деревянные полотна, покрытые мелкими письменами на неизвестных языках, карты подземных градов и чертежи мостов, перекинутых через целые океаны, лабиринты, сооруженные из горелых спичек и обрезков жести, человек в полный рост из пакли, с глазами-желудями. Чучело совы под стеклянным колпаком, только вместо птичьей головы — восковая женская, в парике из колючего конского волоса. Альбом с разноцветными почтовыми марками, размером с ноготь. Шар из шпагата в человеческий рост. Еще Редборн заметил страницы из иллюминированных рукописных книг, на которых вместо образов святых были изображены чудища. Женская голова на витом теле, не то кракена, не то инфузории. Двуногие собаки, похожие на людей, и прекрасная дева, парящая над руинами башни с цветком в руке. Только это был не цветок, а мужской половой орган. Башня же была не башней, а женской головой, зияющими безднами глаз и вскрытым черепом, напоминающим аккуратно нарезанное яйцо. «Что? Что это такое? Кто все это создал?» — наконец выдавил Редборн. «Картины принадлежат мне», — ответил Лермонт. «Это моя коллекция, вернее, ее часть. Избранные работы. Я собираю их в качестве наглядного материала к некоторым моим открытиям, сделанным за долгие годы научной деятельности. Однажды я непременно представлю все это руководству. Здесь вы не найдете заурядных работ вашего соотечественника Джона Роджерса. Взгляните». Он воодушевленно подвел Редборна к большому полотну в гипсовой раме с лепными маками. На картине был изображен бородач в очках, с жучинным панцирем на спине и зонтиком в руках. Под его пятой можно было разглядеть крошечную женщину, сучившую ножками в воздухе. Картина называлась «В ожидании дождя». «Мне подарил ее сам художник. Он, как и вы, мистер Комсток, иллюстратор и весьма известный. Однако его порой обуревает такая жестокая меланхолия, что он начинает представлять опасность для окружающих и самого себя». Редборн потрясенно осмотрелся. «Хотите сказать, все это дело рук ваших пациентов?» «Это работы душевнобольных. И да, все они какое-то время находились на моем попечении». «Потрясающе!» Редборн приблизился к карандашному наброску под стеклом. Вихрь шестеренок, клыков и колес с лезвиями, а рядом пространное описание его предполагаемого применения. «Драгон НАТО. Для скорейшего и счастливого избавления от моих врагов». Рэдборн в ужасе и восхищении качал головой. «Так вот чему посвящена ваша научная деятельность. Мистер Суинберн упоминал, что у вас лечатся душевнобольные с художественными наклонностями». Доктор Лермонт подошел к письменному столу, засыпанному как лесным опадом, толстым слоем рассыпающихся от времени бумаг. «Да-да, я их изучаю, верно». Он принялся рыться в бумагах. «Совсем недавно я вел переписку с другими метафизиками на тему мономании. Такого рода одержимости прекрасно поддаются излечению методом бесед и внушений. И, напротив, общепринятые меры — гальвано и гелиотерапия, железо, стрихнин — редко оказываются эффективны. Вы знакомы с этим трудом Форбса Уинслоу?» Лермонт показал ему книгу. «Размягчение мозга вследствие тревожности и чрезмерного умственного перенапряжения, приводящим к душевным расстройствам». Рэдборн кивнул. «Да, доктор Кингсли давал мне почитать Уинслоу, когда я работал в Гаррисоновской лечебнице. В таком случае вам известно, что для излечения от мании и меланхолии автор предлагает полностью хотя бы и временно избавить больного от всяких умственных нагрузок. Однако мой опыт показал обратное. Необходимость что-то писать, сочинять или рисовать напрямую связана с тревожными расстройствами. Если эту деятельность исключить, меланхолия усиливается до такой степени, что может привести к безумию или самоубийству». Лермонт склонился над столом. «Да где же она?» «А, вот». Он отыскал среди бумаг небольшую работу в сосновой рамке. Осмотрел ее, а затем осторожно вложил в руки Рэдборну. «Хм», — сказал тот. «Любопытно». Под стеклом был рисунок углем на дешевой грубой бумаге. Половина листа была покрыта обрывками рукописных слов. На второй половине были изображены весьма искусно две бабочки. Одна с распахнутыми крыльями, другая без крыльев вовсе. Рэдборн попытался разобрать смазанные слова. «Здесь что-то по-французски. Роковые сны, быть может?» Он вопросительно взглянул на Лермонта. «Чем он занимался? Изучал насекомых?» Рисунок кажется вполне безобидным. Его звали Жерар Лабрюни, творческий псевдоним. Жерар де Нерваль. Первый раз слышу это имя. Правда? Быть может, его творчество пришлось не по вкусу американцам. Он умер почти 40 лет тому назад, проведя большую часть жизни в лечебнице на Монмарте, под надзором моего коллеги доктора Эспирита Бранча, а затем в лечебнице Пасси, которую возглавил сын Бранча. Его болезнь не была тайной. Он страдал от жесточайшей эротомании и в конце концов свел счеты с жизнью. Я провел с ним какое-то время в лечебнице доктора Бранча. Жерар раньше пытался рисовать, приготовлял пигменты и чернила из цветов и стеблей растений. Позже ему дали уголь, карандаши и бумагу. Как вы и сами можете видеть, результат превзошел все ожидания. Лермонт указал на серию рисунков на стене. На всех рисунках были изображены женщины. Присмотревшись внимательнее, Рэдборн решил, что это одна женщина с большими глазами, гладким овальным лицом, изящными тонкими рисунками и длинными вьющимися волосами. «Красивая», — подумал сперва Рэдборн. Но чем дольше он на нее смотрел, тем неуютнее ему становилось. Взгляд женщины был пугающе ожесточенным и пронзительным, словно она норовила прожечь им дыру в шторах на окне. Рэдборн с ужасом вспомнил незнакомку на мосту Блэкфрайерс и Эвьен Апстоун. «Что ж, он был умелым рисовальщиком», — наконец выдавил Рэдборн. «Он был буйно помешанным безумцем, одержимым парижской певицей. Однако у него было много друзей, и он попал в руки врачей, которые побуждали его писать о своих наваждениях». Доктор Лермонт взял в руки альбом в синем кожаном переплете. «Вот, послушайте». Вознамерившись запечатлеть все мною увиденное, я начал покрывать стены моей палаты фресками с живописанием того, что было мне явлено, и записывать здесь открывшуюся мне историю. И на моих картинах, и в рассказах господствует один образ, а именно образ восхитительной Аурелии, каковая всегда являлась мне в обличье богини. «Видите?» — сказал Лермонт, откладывая книгу. «Это была его муза. Она вдохновила де Нерваля на создание его главных шедевров. Ему очень повезло. У него были друзья, которые навещали его и могли насладиться его творениями, огромное везение. И в этом состоял избранный вами метод лечения? Вы поощряли бред безумцев? Это очень жестоко. Его недуг весьма распространен, как вы знаете. У меня тоже были пациенты с эротическими маниями, о которых они писали в своих дневниках. Однако мне и в голову не пришло бы напечатать их записи в призме. Доктор Кингсли хранил их в медкартах и никому не показывал. А книги Денервали читали люди, мистер Комсток. Он был гением. Увы, в конечном счете видения свели его с ума. Зато сколько красоты увидел мир. Доктор Лермонт нашел небольшой томик с тиснением на обложке и вручил его Редборну. Это работа человека еще более несчастного, чем Денерваль. Редборн опустил глаза на обложку. «Фарфадец» или «Не все демоны приходят из другого мира», перевел доктор Лермонт название. «Фарфадец»? «Гоблины», пожалуй, это самый точный перевод. Редборн умолк. На миг перед его мысленным взором возникли быстрые тени, тень человека, танцующего на развалинах стены, и преследующие его серые силуэты. Редборн машинально отмахнулся от этих образов, а затем покосился на Лермонта, который внимательно смотрел на него. «Да», — Редборн натужно засмеялся. «Что ж, видал я ваших гоблинов в наблюдательной палате Гаррисоновской лечебницы». Лермонт вздохнул. «Увы, мне так и не довелось лечить месье Бербегье. А жаль. Он провел всю жизнь среди фарфадец. Для него это было не самое приятное общество. А разве бывает иначе?» «О, да». Знавал я людей, которые ни за какие деньги не расстались бы со своими гоблинами. Гоблины терзают их, а те пишут или рисуют. Человечеству от этого одна лишь польза. Но ведь их близкие страдают. В мире нет недостатка в здравомыслящих людях, мистер Комсток. Кто приблизится к храму муз без вдохновения, веруя, что достойно лишь мастерство, останется неумелым, и его самонадеянные стихи померкнут перед песнями безумцев. Я не стал бы спорить с Платоном». Редборн с трудом сдержал резкий ответ. Он вернул книгу Лермонту. «И что же вы скажете о той женщине наверху? С какой целью вы поощряете ее бред? Она талантливая художница». «Да, она в этом убеждена. Вероятно, это высшая форма умопомешательства для женщины». Редборн помедлил. «Мне показалось, что она пострадала от несчастной любви. Это верно?» «Да, она никогда не была замужем и возлагала необоснованные надежды на Бёрн Джонса. Однако не его следует винить в развитии ее художественного дара». Редборн неодобрительно воззрился на Лермонта. «Не его, а вас. Обвиняете меня во врачебной халатности. Однако я верю, нет, я твердо убежден, что именно рисование не дает ей погибнуть от отчаяния. Уверяю вас, мистер Комсток, с моей стороны это милосердие. Остальные сломали или погубили бы ее, пытаясь удержать в неволе. Но, как и вы, я восхищаюсь ее красотой». Лермонт умолк. Его взгляд обратился внутрь, а на лице отразилась такая мука, что Редборн смутился и отвел глаза. «Вы не представляете, каково мне было ее найти. Увидеть, как это дивное создание бродит в беспамятстве по парку Клеркенуэлл. Достойна ли бабочка быть в море потоплена?» Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту. Словом, да, я дал ей краски, карандаши и холсты. И теперь она рисует образы из своей прошлой жизни. Это дает ей сил, мистер Редборн, возвышает ее дух. И мой дух тоже. Я сказал бы, что все равно наоборот. Это доведет ее до полного нравственного разложения. В конце концов, это довело ее до сумасшедшего дома, не так ли? Доктор улыбнулся. «Доведет до нравственного разложения, говорите? Что же, живопись и вас нравственно разлагает?» «Нет, разумеется», — буркнул Редборн. «Ее родные не против? У нее нет семьи, если не считать кровожадного злодея, называющего себя ее мужем. Больше он ее не потревожит, хотя, конечно, она в это не верит. Теперь ей гораздо лучше, и я содержу ее на собственные средства». В городе она несколько месяцев жила в частном доме презрения для душевнобольных женщин. Но Бёрн Джонс счел, что воздух Корнуолла пойдет ей на пользу. «И уединенность здесь». Лермонт подошел к небольшому мольберту, на котором стояла акварель. «Это творение мисс Апстоун. Мне оно кажется чрезвычайно любопытным». Он обернулся к Редборну. «А вам?» Рэдборн принялся хмуро разглядывать картину. Беспорядочные мазки и кляксы. Желтые, зеленые, черные, но в основном зеленые. Сплошной хаос цвета морской волны и тусклого золота. Выглядит так, будто дитя добралось до кисти и красок. Поначалу я тоже так думал. Но обратите внимание, если отойти подальше и присмотреться к этой точке, доктор Лермонт ткнул длинным пальцем в картину. Видите? Можно разглядеть в темноте силуэт. Рэдборн опять нахмурился, но сделал шаг назад и сосредоточил взгляд там, куда указывал Лермонт. Ничего. Все та же мешанина желтого и зеленого на грязном фоне. А в следующий миг словно кто-то подставил к его глазу подзорную трубу, и изображение прояснилось. «О!» — он бросил потрясенный взгляд на Лермонта. «Да, я вижу. Там человек». Между наслоениями цвета стояла колонноподобная фигура. Глаза были намечены двумя желто-зелеными мазками. И помимо глаз ничто не указывало, чем или кем могла быть эта бессмысленная чехарда линий, разводов и пятен зеленого, желтого, черного, бурого. Фигура будто парила в пустоте. Создавалась даже смутная иллюзия движения. Мужской силуэт не столько был выписан, сколько угадывался по одной единственной детали. Гротескно утрированной детали. «Он же... это непотребство!» Рэдборн вспыхнул и с укором взглянул на Лермонта. «Вы ведь не заставили ее это нарисовать?» «Нет, конечно. Он, по ее словам, приходит к ней во снах. А вот техника весьма любопытна, согласитесь». Уистлер в последнее время пробует писать в подобной манере, когда не несет чепуху про белую пушистую собачку, которая ворует его краски. «Взгляните-ка еще вот на это». Лермонт подобрал со стула кожаную папку, раскрыл ее и полистал содержимое. Там были наброски различных частей человеческого тела. Руки, ноги, торс. Снова и снова попадались мужские гениталии и, судя по всему, мужское лицо. Длинные глаза, черный рот, зазубренная черная молния вместо волос. Каждый лист был аккуратно подписан и датирован. Словно художник полагал работы законченными. Но кто в здравом уме мог счесть эти примитивные почеркушки законченными произведениями? Она постоянно рисует одно и то же. Лермонт показал ему лист, на котором были сплошные угольные полосы. Черные края художник растушевал, чтобы казалось, будто колонны перетекают друг в друга. На Рэдборна картина произвела гнетущее впечатление. Особенно его беспокоило отсутствие какого-либо смысла. «С технической точки зрения ее работы выполнены превосходно», — заявил Лермонт. «Где?» — Рэдборн взял у него папку и полистал эскизы. «Где вы это видите? Лично я вижу сплошные каракули. Жестоко с вашей стороны кормить ее лестью». Он умолк, обратив внимание на рисунок тушью. Мужчина и женщина на фоне пейзажа. Женщиной была сама Эвьен Апстоун, с убранными в высокую прическу темными волосами. Ни шляпы, ни платья на ней не было, лишь безрукавая сорочка, насквозь мокрая и липшая к ногам. Рядом стоял высокий мужчина с темной бородой и волосами. Бёрн Джонс. Позади него плакучая ива раскинула длинные ленты листьев над водами ручья или пруда. Рисунок был приятен глазу. Люди хороши собой, с красивыми, выразительными лицами. Лишь очертания деревьев казались смутно зловещими. «Что ж, да, согласен», — признал Рэдборн. «Вот эта работа очень хороша. Так они рисовали раньше, до того, как заболела. Она нарисовала ее неделю назад, по моей просьбе». Рэдборн вернул ему папку. «Значит, вы пытаетесь ее исцелить?» «Я пытаюсь увидеть мир ее глазами. Мир, каким я видел его много лет назад, в юности. Она обладает чудесным даром, то, что Резкин называет незамутненностью зрения. Приступы меланхолии сообщают ее восприятию удивительную чистоту, каковое мы, увы, лишены. Выходит, вы говорили о ней? Ее компаньоном я должен был стать? Насколько я помню, речь шла о мужчине. В самом деле, о якобы Кендале. Я хотел познакомить вас с ним после обеда. Идемте в столовую, посмотрим, чем нас побалует бриган». Он тут же развернулся и вышел из кабинета. Рэдборн изумленно посмотрел ему вслед. Напоследок, еще раз окинув взглядом безумное нагромождение картин, он вышел за Лермонтом в коридор. На обед была разваренная брюссельская капуста с бараниной. Еда стояла в кастрюльках на буфете, в холодной столовой. Рэдборн с облегчением отметил, что в комнате никого нет, и прислуживать им за обедом Бриган не будет. «Пациенты обедают и ужинают с вами?» — спросил он. «Мисс Апстоун изредка, Кэндалл никогда. Буйный бред находит на него нечасто, но приступы очень тяжелые. Кроме того, он категорически отказывается от всего, что мы с вами сочли бы съедобным. Питается исключительно яйцами и скрампи». «Скрампи?» «Это такой крепкий сидр. Кэндалл замешивает на яйцах темпору, и, судя по всему, для него нет никакой разницы, чем писать, а что употреблять в пищу. Я должен сознаться, мистер Комсток». Доктор Лермонт отодвинул тарелку. «Я надеялся, что мистер Комсток обладает той же незамутненностью восприятия. Но, кажется, ему нет дела ни до чего, кроме живописи и грязи. Он человек кроткий, буйствует лишь во время приступов и почти не разговаривает. Я думал, что вы, будучи художником и молодым человеком, сумеете вовлечь его в какое-никакое общение. Видите ли, он не воспринимает себя стариком. В его представлении ему до сих пор лет 25. Что именно он совершил? О, я иногда забываю, что вы из Америки, и, судя по всему, ничего не слышали о Якобе Кэндалле. В свое время он подавал большие надежды как художник. Его приняли в академию, у него было множество друзей. Словом, у него могло быть блестящее будущее. Блестящее!» Лермонт печально усмехнулся. «Я вам это говорю, потому что при личном знакомстве вы вряд ли поверите, что у него может быть дар, пока не увидите его работы, конечно. Рассетис и товарищи были околдованы его творчеством. Его Калибана освобожденного выставили в 48-м, но к тому времени он уже сошел с ума. Ранее в том же году он побывал в Египте. У него был благодетель, доктор Лэнгли, который попросил Кобуса сопровождать его в поездке в земли египетские и писать обо всем, что они там увидят. Путевые заметки должны были стать кэндалловским итальянским дневником. Увы, вместо этого он повредился рассудком. В дневниках он рассказывает, что во время посещения долины царей ему явилась богиня Изида. К сожалению, эти записи увидели свет уже после убийства. В Лондоне Кобус вернулся к работе и нанял натурщицу, женщину по имени Эвелин Хэббелайт. 12 октября он проткнул ей глотку мастихином, расчленил ее и попытался спрятать останки в сундуке вместе с несколькими бутылками сидра и стирательными резинками. Затем он отбыл в юго-западное графство с намерением отплыть на острова Силли, однако в Пензансе его арестовали и привезли обратно в Лондон, где он был приговорен к принудительному лечению в отделении для душевнобольных преступников психиатрической больницы Бедлам. Там он находился 11 лет, после чего я на собственные средства перевез его сюда. В Бедламе он тоже имел доступ к краскам, но ни уединения, ни свободы, необходимых художнику для работы, ему не предоставляли. Я надеялся, что в Сарсенмуре он сможет в полной мере вернуться к работе. И он вернулся? Скоро увидите сами. Но как его убийцу могли выпустить из Бедлама? Он же опасен. Большую часть времени он был связан, — сказал Лермонт и обратил взгляд в окно. Смирительная рубашка, электрошоковая терапия и сульфанол кого угодно избавят от кровожадных порывов. Когда я впервые увидел Кобуса, он был похож на пугало, не способное узнать даже собственное имя или произнести его. Лечившие его психиатры и сами жили в ужасной бедности. В этой стране у врача государственной больницы не может быть достойного заработка, мистер Комсток. Словом, мое предложение пришлось им по душе. Мистер Кэндалл с тех пор находится исключительно на моем попечении. Каждый год я выписываю ему каталог Королевской академии художеств и множество других периодических изданий, поэтому он имеет некоторые представления о том, что происходит в мире. Приезжают к нему и посетители — Россетти, его брат и сестра. Все сюда наведывались. Суинберн, опять же. А не так давно и Берн Джонс побывал. Поэтому Нэт и захотел перевести сюда мисс Апстоун. Однако теперь я решил, что Кобусу будет полезно познакомиться с коллегой. Идемте, мистер Комсток. Рэдборн испуганно поднял глаза. Но доктор Лермонт уже вышел из столовой. Рэдборн поспешно отставил тарелку и поспешил следом. «Когда-то я мечтал, что у меня будет много пациентов», — сказал Лермонт по пути. «Однако в западном крыле до сих пор никто не живет, кроме мистера Кэндалла. Он ценит уединение, а из его окна открывается потрясающий вид на руины. «Боюсь, мисс Апстоун, такой вид не подойдет. Он может излишне ее взволновать. Я стараюсь создать для нее более спокойную домашнюю обстановку». Они стали подниматься по лестнице, возвращаясь по своим следам, покуда не оказались в узком коридоре с каменными стенами, полом и потолком. Окна оказались просто щелями, вырубленными прямо в камне. Ни стекол, ни штор для защиты от сквозняка на них не было. Рэдборн задрожал от холода. Лермонт, шагавший чуть впереди, повернул за угол. Минуту спустя Рэдборн его нагнал. Он стоял и рылся в карманах жилета. Звякнул о камень металл. Доктор Лермонт толкнул дверь. «Добрый день, Кобус», — громко произнес он. «К вам гость. Помните, я вам о нем говорил. Позволите познакомить вас с американским живописцем Рэдборном Комстоком». Рэдборн проследовал за доктором Лермонтом в палату. Он вдохнул запах скипидара и заморгал. Палата была большая, с единственным огромным окном, забранным кованой решеткой. Одна эта решетка стоила в несколько раз больше того, что Рэдборн заработал в гаррисоновской лечебнице. «Мистер Комсток», — произнес голос с картавым кентским выговором. «Как я рад вашему визиту!» К нему подошел человек с осунувшимся морщинистым лицом в старинном сюртуке под светло-голубой блузой художника из грубой материи. На его широких, сгорбленных плечах лежали заляпанные краской седые холмы, в которых, как и в седой бороде, запутались веточки и травинки. Алые девичьи губы растянулись в улыбке, обнажив посеревшие зубы. В целом он имел вид человека, чудом пережившего тяжелую болезнь. Впрочем, когда Рэдборн заглянул в его глаза, светлейшего голубого оттенка, ему пришла странная мысль. Для безумца он поразительно хорош собой. «Кобус, вы, вероятно, помните, что мистер Комсток приехал к нам из Нью-Йорка», — с улыбкой произнес Лермонт. «В Лондоне у него еще не очень много знакомых, и я подумал, что он мог бы наняться к вам в подмастерье». Слово «подмастерье» покоробило Рэдборна. Однако он радушно протянул художнику руку. «Очень рад знакомству». Кендалл продолжал молча его разглядывать. Причем смотрел он, казалось, куда-то ему за спину. Рэдборн невольно покосился через плечо и, разумеется, никого там не увидел. Слегка раздосадованный, не вздумал ли старик над ним издеваться, Рэдборн вошел в палату, держась на расстоянии от Кендалла, и с интересом осмотрелся. «Вот это да! Впечатляет!» — восхищенно присвистнул он. «Кто покупает вам холсты и дерево?» «Как же, мистер Лермонт!» — ответил Кендалл и вновь расплылся в милейшей улыбке, а затем поднял руку, словно махал кому-то вдалеке. «А вас он разве не обеспечивает всем необходимым?» «Пока нет», — ответил доктор Лермонт. Комната была завешена и заставлена картинами. Впрочем, здесь царил не сбивающий с толку хаос, как в кабинете Лермонта, а хорошо знакомый Рэдборну художественный беспорядок, тут и там стояли прислоненные к стенам и мольбертам полотна. Столы были завалены банками с кистями, засохшими палитрами, увеличительными стеклами и обломками угольных карандашей. А в воздухе витали запахи влажного холста, скипидара и растворителя с легким подтоном тухлых яиц. На стенах висели законченные картины. Рыжеволосая женщина, срывающая яблоко с собственной груди, и мужчина, потрясенно воззрившийся на свою тень, в которой угадывались очертания монстра. Еще там было несколько портретов. В одном лобастом и веселом господине Рэдборн признал Данте Габриэля Россетти. На другом был запечатлен некто врач-надзиратель Бродмурской лечебницы, а на третьем — Лермонт собственной персоной, сидевший на троне из прутьев, бересты и рябиновых гроздей. Однако все лица, как на портретах, так и на фантастических картинах, имели странное сходство. Неестественно длинные раскосые глаза, чувственный и надменно жестокий изгиб губ. Они вызывали у Рэдборна легкое отвращение, словно он перевернул бревно и обнаружил под ним разлагающийся труп животного. Он отвел глаза, однако чувство не покинуло его, а слилось с образом незнакомки на мосту Блэкфрайерс, опалило щеки. «Смотрите под ноги, мистер Комсток», — предостерег его Лермонт. Рэдборн опустил глаза и тут же почувствовал, как под ногой что-то хрустнуло. «Господи!» — пробормотал он. Весь пол был усыпан опавшими листьями березы, дуба, боярышника и утесника. Тут и там виднелись хрупкие скорлупки буковых орехов и россыпи, похожих на крошечные черепа желудей. А еще всюду валялась яичная скорлупа. Содержимое одних яиц, судя по всему, пошло на изготовление темпера. Другие были сварены вкрутую, но не доедены. И сообщали тот самый смрадный подтон, стоявшему в палате запаху скипидары лесного опада. Редборн нагнулся посмотреть, что же он раздавил, и потрясенно подобрал с пола осколки стеклянного сосуда. «Сусальное золото?» «Вы не виноваты», — мягко заверил его Кэндалл. «Мне следовало убрать его на место». Редборн бросил взгляд на Лермонта, но доктор разглядывал через лупу небольшое полотно на стене. «Оставьте себе, если хотите», — добавил Кэндалл и похлопал Редборна по плечу. «Ведь это, малый, волшебное золото увидишь. Бери его и прячь». Уильям Шекспир, «Зимняя сказка», акт 3, сцена 3. Редборн изумленно взглянул на него, затем кивнул и сунул находку в карман. «Да, хорошо. Благодарю вас». Он повернулся, подошел к столу под окном и в потрясении уставился на огромную коллекцию пигментов. Ляпис-лазурь, изумрудная зелень, корнеол, мертвая голова, коричнево-фиолетовая краска, которая в старину изготавливалась путем измельчения египетских мумий, порошки из самоцветов и измельченных египетских мумий, изумрудных надкрыльев жуков и переливчатых крыльев бабочек. Кроватью художника служила железная койка, накрытая изжеванным одеялом и заваленная листьями. Кэндалл тихонько подошел к Редборну. «Слышите их?» «Кого?» Редборн украдкой отвернулся. От Кэндалла исходил ужасный смрад. Прогорклые масла, тухлые яйца и ни с чем не сравнимая вонь дохлой мыши. «Они очень тихие. Прислушайтесь». Кобус показал куда-то пальцем. Только сейчас Редборн обратил внимание, что в комнате полно насекомых, мошек, чего следовало ожидать, учитывая, сколько в палате грязи и мусора, и мириады крошечных алых бабочек размером с человеческий ноготь. Кэндалл пихнул Редборна в бок и показал на одну, которая билась в окно. «Слышите ее?» — повторил он вопрос. «Что я должен слышать?» Редборн подумал, что Кэндалл шутит, но по внимательному лицу художника понял, что это не так. Склонив голову на бок и прислушавшись, Редборн действительно услыхал. Даже не звук, а смутное воспоминание о звуке. Тишайший шорох, с каким тяжелые хлопья снега ложатся на стекло или падает с дерева лист. «Совсем другое дело, когда они умирают», — прошептал Кэндалл. Он подошел к углу окна, сложил ладони вместе, бережно взял в них бабочку и повернулся к Редборну. «Впрочем, и мы, люди, в смерти меняемся», — добавил старик. «Их понимание смерти в корне отличается от нашего. Они живут так долго, что просто не могут представить себе, каково это — умереть. Каково нам жить, понимая, что рано или поздно все должно погибнуть. Для них смерть — большая редкость и неожиданность. В их словаре даже нет такого слова. Вот почему они не способны к искусству и не понимают того, что создаем мы. Для них мы как картины. Вот почему они крадут наших детей и вступают с нами в любовную связь. Вот почему они нас коллекционируют». «Кто?» — спросил Редборн. Его начинал охватывать ужас. «О ком вы говорите?» Кэндалл с улыбкой шагнул к нему, на долю секунды развел ладони в стороны. Редборн едва успел разглядеть в его руках маленькую бабочку с черными усиками, белыми на концах, и тут же без всякого предупреждения хлопнул в ладоши. В воздух взвилось облачко бледной, будто меловой пыли. Затем Кэндалл раскрыл ладони и показал Редборну размазанное черно-красное пятно с чем-то розовато-белесым посередине. «Умирая, они не издают ни звука», — произнес он. Редборн с отвращением смотрел, как Кэндалл подносит ладони ко рту и с улыбкой размазывает бабочку по губам. «Ни единого звука. Никогда». Внезапно в ушах Редборна зазвонили колокола. Звон, сперва приятный, постепенно нарастал и нарастал, покуда Редборн не осознал, что это вовсе не колокола, а море. Черные, зеленые и серые волны поднялись и неистово били в окна и двери, норовя поглотить особняк целиком. В палате сгустилась тьма. Лицо Кэндалла маячило впереди белой луной. Борода и волосы были подобны облакам. И тут Редборн увидел, или ему почудилось, что к нижней губе безумца пристало что-то крошечное, и оно все еще двигается. Не лапка насекомого, а женская ручка. «Мистер Комсток?» Редборн заморгал. Морок рассеялся. Комнату наводнил свет. В нескольких футах от окна сидел Кобус Кэндалл и писал что-то на овальном холсте. Редборн ошеломленно и испуганно осмотрелся по сторонам. Дотронулся до своего горла и почувствовал, как дрожат руки. «Где доктор Лермонт?» — выдавил он. Кубус подался вперед, выводя спираль по центру холста. Не отрывая глаз от картины, он ответил. Ему нужно было заглянуть к мисс Апстоун. Он сказал, что увидится с вами за ужином. Вы разве не слышали, как он попрощался? «Я... нет». Редборн помотал головой. «Видно, я отвлекся. Простите, а он...» «Будьте так любезны, подайте мне яйцо». «Яйцо?» «Да, оно лежит прямо у ваших ног, рядом с Персефоной». Редборн опустил глаза. В ворохе сухих листьев под окном пряталось крошечное полотно, а рядом обнаружился сероватый кружок, легко уместившийся бы ему в ладони — птичье гнездо. Внутри лежало единственное яичко чайного цвета, темно-коричневую крапинку. «Это?» — Редборн подобрал яйцо. «Да, будьте так добры. Благодарю», — сказал Кэндалл. «Воробьиная овсянка. Они любят вить гнезда из конского волоса». Он поднял яйцо к свету и внимательно осмотрел. Затем одним ударом кисти пробил в скорлупе дырку, поднес яйцо ко рту, шумно втянул содержимое и бросил скорлупу на пол. У его ног лежал целый ворох скорлупок и, кажется, стрекозиных крыльев. «А то больно уж много их развелось», — сказал Кэндалл, возвращаясь к работе. Редборн встал. Сердце бешено колотилось, а голова раскалывалась, словно его только что ударили по ней тяжелым предметом. «Давно он здесь? Когда же ушел Лермонт?» Якоб Кэндалл работал с совершенно невозмутимым видом. Редборн бросил взгляд в окно и увидел, что солнце клонится к западу. Он подошел вплотную к окну и уставился на серый облачный хребет у горизонта, отсеченный белой чертой от моря. Он боялся заговорить с Кэндаллом и стыдился собственного страха, причем пугало его не то, что он остался наедине с безумцем, а скорее его странное спокойствие и невозмутимость. «Можете осмотреть мои работы, если желаете», — сказал Кэндалл спустя несколько минут. «Так обычно делают мои гости. За работой я не очень-то разговорчив. Уверен, вы меня понимаете». «Да, да, конечно». Редборн отвернулся от окна и подошел к книжной полке, заваленной коробками с кистями. На ней помещалось очень маленькое полотно с изображением пышного застолья. Миниатюрные, но тщательно выписанные люди в бальных платьях и громадных гофрированных воротниках елизаветинской эпохи сидели за длинным столом и ели жареную на вертеле мышь. Причем у всех были одинаковые, уже знакомые Редборну раскосые глаза и жестокие губы. Мастерство художника не могло не вызывать восхищения. Человечки на картине были буквально с ноготок, а то и меньше. Однако их наряды можно было разглядеть во всех подробностях, вплоть до корсажей из чешуи карпа и огромных ажурных воротников из белого пуха ваточника. «Пир», — гласила надпись в нижнем правом углу картины. «Якоб Кэндалл, Бедлам, сентябрь 1863 год». Редборн через плечо покосился на Якоба. Посмотреть, пользуется ли тот при работе лупой. Нет, лупы у него не было. Тогда он вновь посмотрел на картину и прищурился, пытаясь разглядеть половинку грецкого ореха, колыбельку, в которой сидело орущее дитя с багровым лицом. Оно было настолько микроскопическое, что у Редборна заболела голова от одной попытки его рассмотреть. «Вот же диво!» — пробормотал он. «И ведь написано маслом. Подумать только!» Он наклонился ближе, чтобы получше рассмотреть картину, и ненароком ударился головой об полку. «Ах ты, черт!» Банки и кисти загремели. Что-то с тихим звяком упало на пол и укатилось. Редборн поискал, но ничего не нашел. Якоб за его спиной даже бровью не повел. Он будто вовсе забыл о существовании молодого человека. Редборн выпрямился. Его внимание привлекла одна из кистей на полке. Он взял ее в руки и прищурился. «Соболь?» — вслух удивился он, разглядывая длинную ручку красного дерева и металлическую оплетку. «Неужели из золота?» «Не может быть!» — Редборн поднес кисть к свету. «Если это не чистое золото, то позолоченная медь. Ворс длинный и черный, с крошечным белым пятнышком на конце, словно прихваченный инеем». Редборн погладил себя кисточкой по щеке, мягкая как пух. «Ей-богу, соболь!» Он покосился на Кэндалла, однако тот был увлечен работой и ничего вокруг не замечал. Тогда Редборн осмотрел остальные полки и обнаружил банку с замоченными грязными кистями. Он макнул в нее свою находку, вытащил и ударил указательным пальцем по оплетке. Мокрый кончик кисти тут же, словно по волшебству, заострился. Редборн подошел к полке и на ее пыльной поверхности вывел тончайшую «С». Казалось, ее написали одним единственным волоском. Влага на его глазах высохла, и буква исчезла. Редборн тихо присвистнул. Соболь не какой-нибудь, а тобольский, на вес золота. Все кисти Редборна были имитацией соболя, из выбеленного бычьего волоса, из белки и верблюжьей шерсти. На самом деле вовсе не верблюжий, а из волоса азиатских пони. Хорошие оплетки изготавливаются бесшовным способом, а у его кисточек она была завернутого типа. Деревянная ручка впитывала влагу, разбухала, и дешевый металл лопался. Лучшая кисть Редборна имела небольшую примесь натурального соболиного волоса. Когда никелированная обойма треснула, Редборн заменил ее оплеткой из хлопка, но, увы, она стала почти непригодной для работы. А у этого спятившего убийцы, заточенного в корнуэльской психушке, множество собольих кистей на 1000 фунтов стерлингов. Редборн еще раз покосился на Кэндала и опустился на колени, чтобы подробнее изучить его арсенал. В банках были кисти из щетины китайского борова, из ханькоу, кажется, и несколько французских круглых с волосом казанской белки. Кисти для лака, длинные линейные, веерные, даже несколько китайских. Последние Редборн узнал по отсутствию обоймы. Пучки длинного волчьего и куньего волоса были вставлены прямо в бамбуковую ручку. Все, кроме китайских, кисти имели позолоченную оплетку с выгравированными инициалами художника — Я-Ка. За спиной раздавался мерный шелест кисти Кэндала по холсту. Вдруг запах масел показался Редборну таким крепким, что ему стало дурно. Прикрыв рот платком, он бросился к двери. Кэндал поднял на него спокойный взгляд бледно-голубых глаз. «Уже уходите?» «Нет, мне стало нехорошо от испарений». «Должно быть, масло из семян мака так и на вас подействовало. Или копаловый лак. Я его недавно опробовал на уголке одного холста. Может, вы проголодались? Есть яйца?» «Нет», — поспешно ответил Редборн. «Благодарю». «Да, наверное, дело в лаке. Я в этом смысле избалован, привык работать на свежем воздухе». Якоб улыбнулся. «Эта роскошь уже давно мне недоступна». Редборн вспыхнул. Но Кэндал не обратил на это внимания, лишь заменил кисть и вновь склонился к нижнему углу своей работы. «Вам нужны кисти? Я заметил, что вас заинтересовали мои полки». «Нет, просто я поразился изобилию и роскоши. Кисти мне покупает доктор Лермонт. Даже у сэра Слошуа, этого хрена собачьего, нет столько собольих кистей. А пигменты видели?» «Сэр Джошуа Рейнольдс. 1723-1792. Английский живописец, выдающийся портретист, основатель и первый президент Королевской академии художеств. Прерафаэлиты прозвали его сэром Слошуа. От английского слова «слош» — грязь, мазня». Кэндал разразился скрипучим, как ржавые дверные петли, смехом. «Когда Рассетти увидел мою палату, он хохотал до слез. У безумцев в психушке не просто ящик с красками, а настоящая сокровищница. Только вы уж, пожалуйста, не плачьте, мистер Комсток. А если все же надумаете лить слезы, не лейте их в мою ляпис-лазурь». Редборн выдавил слабую улыбку и подошел к вороху тряпья на полу, от которого пахло так, будто какая-то живность устроила себе там гнездо и там же и сдохла. «Ваши работы действительно достойны восхищения, сэр». Он замер над очередным крошечным полотном с кропотливо выписанными людьми и растениями. Картина называлась «Свадьба». «Вы пишете по памяти?» — поинтересовался Редборн. «А что мне остается? У меня, конечно, есть альбомы с зарисовками из путешествий. А недавно я обрел натурщицу в лице мисс Апстоун». У Редборна перехватило горло. Он отвернулся к полкам и едва сдержал крик. Полки ломились под весом сотен стеклянных и керамических сосудов, в которых хранилось несметное количество всевозможных пигментов. Уголь, свинцовые белила и оленей рог. Корнусервиум, чистейший черный, получаемый из жженой слоновой кости. Кельнская земля, коричневый вандик. И капут мортум. Редборн взял с полки банку и прищурился, пытаясь прочесть выцветшую надпись на ярлыке. «Да, кстати, это настоящий капут мортум», — заметил Кэндал. «Теперь такую не делают. Народ пошел шибко брезгливый. Я собственноручно раздобыл для нее сырье, когда посещал долину царей». У одного торговца древностями лежали в уголке мумии для изготовления пигмента. Он отлично подходит для изображения пыли. Опять скрипучий смех. Пигмент, кстати, делается не из самих останков, а из смолы, которой бальзамировали тела. Ее перемешивают с костяной мукой. Учитель вам про это не рассказывал? Нет. Редборн вернул емкость на место и взял другую. С такой чистейшей ляпис-лазурью, что казалось, кто-то сунул в банку пригоршню неба. Мы в основном отрабатывали технику наложения мазков. Изучали анатомию, хотя я ее уже знал, поскольку имею медицинское образование. «О!» — Кендалл, отложив кисть, просиял. «Вот почему вы не брезгливы. Художнику полезно иметь крепкий желудок. Вы бы знали, какие среди приятелей Рассетти попадаются неженки». Редборн, улыбнувшись, продолжал изучать пигменты. «Очень сложно бывает получить хороший зеленый, сказал Кендалл, вновь берясь за кисть. Редборн как раз добрался до полки с зелеными пигментами. «Увидев его воочию, понимаешь, сколь жалки наши усилия. Зеленая патина хороша, но карбонат меди ядовит. Ни в коем случае нельзя облизывать пальцы или кисть. Я использую вердевессе, зеленый краситель из ягод крушины. Делаю его сам». «Рхамнус хатрикус», — проговорил Редборн. «Крушина слабительная». Глаза Кендала засияли. «Вот это познание! Я с детства изучаю ботанику. Можно сказать, это моя страсть». «Неужели?» «Что ж, на здешних пустошах можно найти немало любопытного, если смотреть в оба». Редборн продолжал ревизию. «Некоторые красители имели столь туманные названия, что могли быть только данью моде, однако они стояли бок о бок с самыми заурядными порошками. Желтый мышьяк, сияющее золото, осветлять которое можно было только белым пигментом из оленьего рога, аурипигмент — королевский желтый, яркий, смертельно ядовитый. Все земли и прозрачные лаки, какие Редборн в детстве всасывал с акварельных кистей. Марс светлый, геололино де фиандра, свинцовый глёд, крошечная склянка с шафраном, нетронутыми рыльцами крокуса, киноварь, руду для изготовления которой, согласно Феофрасту, выбивали стрелами из жил на отвесных склонах утесов, вермильон, английский и более ценный китайский, свинцовый сурик, плотный ядовитый порошок, краплак, английская синиль, тирский пурпур, мурекс трункулус, саксонская и харлемская синь, берлинская лазурь и ультрамарин, азуро ультрамарино, заморский синий, бременская синь, милори, вердетта, моржовый бивень, черная из виноградных жмыхов, лак-лак, читал Редборн вслух, как дитя, только-только научившееся читать. Даже лавка Пьетро, где он покупал краски в Нью-Йорке, не могла похвастаться таким разнообразием пигментов. «Богатство, несметные сокровища», — наконец вымолвил Редборн. Он был пьян. Хотелось облизать пальцы, пусть на них и отрава. Хотелось высыпать порошки на грязный пол мастерской и выкупаться в них с головы до ног. Измарать тело тысячами оттенков и затем самому впитаться в камень. «Никогда не видел таких цветов. Никогда!» Кендалл крутанулся на своем табурете и окинул его внимательным задумчивым взглядом. Наконец он спросил. «Хотите посмотреть, над чем я работаю?» Редборн ощутил внезапный душевный подъем. «Конечно. Почту за честь». Он шагнул вперед, зашуршав листьями, и оказался рядом с табуретом Кендалла. Старик откинулся назад, чтобы ему было лучше видно. «О!» — проронил Редборн. Это был очередной овальный холст, меньше 2 футов в высоту и вдвое меньше в ширину. Краски сияли, словно покрытые лаком. Редборну не сразу удалось понять, что перед ним. Кендалл начал писать картину с краев и делал это особым образом, по спирали, заставляя взгляд кружить в поисках центра. Однако центра у недописанной картины пока не было. В середине виднелись лишь едва намеченные карандашом взвихряющиеся линии и силуэты людей. Как и на картине «Пир», уже нарисованные люди были дьявольски малы и при этом совершенно разных размеров, словно художник даже не пытался соблюдать какой-либо масштаб. Редборн склонился вплотную к картине, едва не уткнувшись носом в холст. Издалека казалось, что сверху обозначен чей-то палец. Перст творца, художника, великана. Но вблизи создавалось впечатление, что это ствол дерева. А может, изогнутый арочный мост? Какой все-таки диковинный обман зрения этому безумцу удалось создать из масла и глины? Силы небесные. А это еще что такое? Какие-то остроконечные грибы лезут из-под ног. Поразительно, — выдохнул он. На картине была изображена процессия, длинная вереница фигур, начинавшаяся в нижней части овала и по спирали, стремящаяся к центру. Путь их пролегал меж деревьев, скал, холмов и ручьев, заросших пышной зеленью. Рэдборн узнал колокольчики, пролески, наперстянки и всевозможные папоротники, но были там и другие растения, названия которых он не знал. Одни человечки выглядывали из зарослей, другие были практически невидимы. Верхом ехали люди в богатых нарядах, елизаветинских и средневековых, расшитых платьях и юбках с фижмажами, небесно-голубых накидках, кожаных сапогах. Однако был там и лондонский полисмен, и несколько уличных женщин, и двое мужчин в охотничьих шляпах. А еще был человек, очень похожий на Якоба Кэндала, только значительно моложе и, видимо, доктор Лермонт, воздевавший к небу ножницы. Ближе к белому центру полотна помещались люди в невиданных нарядах. Женщина в брюках, мужчина в чем-то обтягивающем, блестящем, желто-черном, и еще одна женщина в коротенькой красной сорочке. «О, нет!» — прошептал он, сводя брови. «Ну надо же!» Он поморгал, пытаясь как следует разглядеть людей. И, наконец, увидел, что у всех персонажей, несмотря на их разнообразные диковинные наряды, совершенно одинаковые черты лица. Изящные и чувственные пухлые губы, высокие скулы, длинные раскосые глаза, острые подбородки. Мужчины отличались женственностью, однако от них исходила неявная угроза. Женщины же были зловеще невозмутимы и собраны. Все они, все до единого, были Эвьен Апстоун. «Это свадебные гости», — пояснил Кэндал. «Мы же как Омфал, находимся в самом центре, и все исходит от нас. Или будет исходить, когда придет время. Когда наступит время». Кэндал ткнул пальцем в центр полотна. Когда он отнял палец, Рэдборн разглядел на его месте крошечную щель или трещину. Тончайший мазок краски, будто нанесенный острием иголки, но такого яркого, ядовито-зеленого цвета Рэдборн прежде никогда не видел. Казалось, полотно прожег насквозь язык зеленого пламени. Вокруг него были намечены карандашом очертания портала или тоннеля, из которого выходили все персонажи. Впрочем, выходили ли? Быть может, они наоборот туда возвращались? Рэдборн потер лоб. «Не понимаю, как вы до сих пор не ослепли?» — произнес он. «Здесь столько мелких деталей, невозможно все объять взглядом». «И не нужно», — сказал Кэндал. «В том-то и штука, понимаете? Не нужно пытаться увидеть все сразу, иначе вы сойдете с ума». Рэдборн выдавил улыбку. «Да, разумеется. Вы ведь ее узнали, мою натурщицу?» «Да», — сдавленно ответил Рэдборн. «Да, узнал». Она сидела верхом на белой лошади у самого входа в тоннель. Притягательное личико размером с отпечаток пальца, не больше. Длинные волосы змеились по спине. Несмотря на незавершенность картины, любой бы понял, что именно она — источник и причина всего происходящего вокруг, всей этой кутерьмы. Словно замерзшее сердце водопада, недвижное, но заточенное в ледяном подобии движения. Она источала красоту, покой и предчувствие сверхъестественного освобождения. Вот-вот эта стихия вырвется на свободу и поглотит все и вся. «Да», — повторил Рэдборн. «Поразительное сходство». Он приметил что-то на луке ее седла. «Что это?» «Ее пес». Кэндал уронил ладонь себе на колени. Рэдборн, проследив за ней взглядом, увидел подпись вдоль нижнего края холста. Пес еще не спрыгнул. Рэдборн помотал головой. «Пес еще не спрыгнул?» «До тех пор ничего не может ни начаться, ни закончиться». «Не понимаю», — сказал было Рэдборн и осекся. Якоб Кэндал, глядя на него, приоткрыв рот и широко распахнув белесо-голубые глаза, не просто радостно, а словно в предвкушении. «Разумеется, не понимаете», — сказал Кэндал. «Разумеется». Рэдборн окаменел. Он понял, что означает этот взгляд, и догадался, что произойдет дальше. Когда Кэндал замахнулся, Рэдборн бросился на него, однако сбить его с ног не успел. Безумец схватил его за руку, выкрутил, так что Рэдборн, скорчившись от боли, упал на колени. «Вы должны узнать ее имя», — заорал Кэндал. «Вы должны! Дайте клятву, что узнаете!» Рэдборн сопротивлялся, Но безумец оказался сильнее. Как старик может быть настолько силен? Связки запястья натянулись и лопнули. То была его правая рука, рабочая. И он, задохнувшись от боли, выкрикнул. «Клянусь, Господи, да, я...» «Поклянитесь! Вы должны поклясться! Должны!» Редборн взревел без слов и забился на месте, пытаясь пинком оттолкнуть от себя старика. «Клянитесь! Вы должны поклясться!» Грохот дерева о каменную стену. Кендалл со стоном повалился на спину. Прогремел голос Лермонта. «Мистер Комсток! Рубаху!» Редборн перекатился на бок и застонал. Лермонт рывком поднял его на ноги. «Берите!» Врач сунул ему в руки ворох из холщовых щупалец и китового уса. То была смирительная рубашка. «Зайдите сзади». Редборн, пошатнувшись, сел на пол к старику. Лермонт уже подскочил к нему со шприцем. Кендалл замычал и попытался отбиться от врача, но тот уже вонзил иглу ему в руку. Редборн накинул смирительную рубаху на голову Кендалла. Старик вяло отмахивался, словно от мошкары. Похоже, что смирил один вид Лермонта. «Кобус!» — громко и четко произнес врач. «Кобус, сядьте в кресло, пожалуйста!» Старик встал и, пошатываясь в ужасе, уставился на Редборна. «Кобус, сядьте!» Кендалл грозно рухнул в кресло. Редборн стал завязывать на нем рубаху, но Лермонт скомандовал. «Не надо, Комсток!» Редборн не послушался. «Я сказал, не надо!» Лермонт положил руку ему на плечо. «Да вы, видно, тоже спятили!» — заорал Редборн. «Он едва меня не убил!» «Я вколол ему успокоительное. Не надо было оставлять вас с ним наедине». «Конечно, не надо было, черт возьми!» Редборн отпихнул руку Лермонта и поморщился от резкой боли. «Господи, он мне руку сломал!» «Помогите уложить его на кровать. Потом займемся вами». Редборн яростно выругался, но подчинился. Тело старика обмякло. Он сидел с полуприкрытыми глазами и разинутым ртом. Когда они попытались его поднять, он зарычал, потом тихо всхлипнул и позволил оттащить себя к железной койке в углу. Редборн отошел, потирая руку и глядя на Лермонта. «Морфий? Уксусный ангидрит. Тетраэтил, морфин. Лошадиная доза. К малым Кендалл поразительно невосприимчив. Теперь давайте займемся вашей рукой». Кендалл остался лежать на койке, неподвижно глядя в потолок. Доктор Лермонт запер за собой дверь. Затем осторожно взял Редборна за руку и закатал ему рукав. «Перелома нет», — заключил он после осмотра. «Небольшое растяжение, возможно. Если хотите, наложу шину». «Нет». Редборн сердито помотал головой. «Тогда я не смогу писать». «И помогать мне». «Да к черту вас! Могли бы и предупредить, на что он способен». «Вы ведь говорили, что имеете опыт работы с душевнобольными, мистер Комсток». Лермонт сунул ключи в карман. «Однако мне действительно не следовало оставлять вас с ним наедине». «Я отвлекся. Мисс Апстоун очень волновалась». Он прижал руку ко лбу и поморщился. «Понимаете теперь, что без подмоги мне не обойтись?» Редборн промолчал и посмотрел в зарешеченное окно на голый склон холма, ведущий к обрыву. Там стоял домик с белеными стенами, яркий и словно игрушечный в лучах внезапно проглянувшего солнца. Редборн представил мисс Апстоун, дымку ее рыжеватых волос и сияющие зеленые глаза. Внезапно его одолело чувство утраты. Острое, невыносимое. Страшнее любой физической боли. Он опустил глаза. «Ладно, я готов у вас работать». Больше он не сказал ни слова. Не пошевелился, не поднял взгляда. Минуту спустя доктор произнес: «Вот и славно». И Редборн услышал его удаляющиеся шаги.